Глава 8. Мэри Белль. Странный мужчина, очень странный, но симпатичный и разговаривает. А ведь разговаривает он совсем не как простолюдин. Надо сказать, уровень образованности в замке выше, чем в обычных знатных домах. Слуги они что? Принеси, подай, помоги. Им не нужно, да и некогда читать обучающую литературу и вести беседы о качестве образования, важности развития экономики и стараться устроить брак детей как можно выгоднее. Это накладывает свой отпечаток на личность, взгляд на мир и стиль общения. В нашем доме немного слуг. Со всеми хорошие отношения, я порой делюсь своими мыслями по поводу прочитанных книг по географии и биологии. И благодаря моим увлечениям кто-то даже может поддержать разговор. Правда, образованнее, естественно, остаюсь я, и это не повод для радости, скорее наоборот. Вот уеду путешествовать, сколько умных людей повстречать смогу. Вести беседы самые разные, узнавать новое, чего не встречала в книгах и журналах. Пожалуй, это единственное, что могло примирить меня с нахождением во дворце и компанией принца. Конечно, у него, ко всему прочему, высокий уровень магии, еще и редкой портальной. Эх, вот он наверняка много что повидал и в любой момент способен перенестись, куда пожелает. Вернувшись в свои покои, переоделась в штаны и блузку. Волосы собрала в хвост самой простенькой лентой, отражение в зеркале не очень порадовало. На меня по-прежнему смотрела аристократка. Ну, или очень ухоженная. Нет, все же на обслугу я не тянула. Задумчиво перевела взгляд обратно на свой раскрытый платяной шкаф. Точно. Как говорит моя матушка, сделать образ дешевым может даже всего одна неправильно подобранная вещь. Поэтому я сменила блузку на более простую и совершенно неподходящую по цвету к брюкам. Так, и подвернуть рукава. Отлично. Только когда осталась довольна образом, покинула покои и двинулась к этажу слуг. Пусть остальные знакомятся с возможным женихом, я проведу время с куда большей пользой. До этого момента я в основном видела только богатое убранство и доступные всем помещения. Экскурсии гостям дворца проводили хорошие, но мало полезные для меня. Обходные пути, запертые и свободные комнаты, места, где можно в случае чего спрятаться или вовсе сбежать из замка, на случай, если продвинусь на отборе слишком близко к финалу. Принц вряд ли такой извращенец, что решит держать при себе совершенно не желающую находиться в его компании девушку. Но кто их знает, этих монархов? Лучше перестраховаться. Нужная лестница была свободна. Видимо, я идеально подобрала время для своей разведывательной миссии. Пробравшись вниз, медленно двинулась вдоль коридоров, попутно изучая проносящихся туда-сюда людей, громкие и тихие, особенно тихие, разговоры. На меня не обращали пристального внимания, так как не знали. Может, я чужая служанка с посланием для короля. Возможно, кто-то и заподозрил неладное, но охраны не было, а сами слуги побоялись заговорить с гостьей замка еще и с возможной принцессой. Мне в любом случае, что бы ни подумали, это было на руку. Спустя четверть часа я уже поняла, что служащие в замке живут хорошо, и их все устраивает. Более того, кто-то своей службой гордился, старался устроить будущее своих детей на жалование, что выделял монарх. Щедрый монарх. Что ж, господин король, возможно, я вас зауважала чуточку больше. Разговор за полуприкрытой дверью одного из кухонных помещений привлек внимание звонким хихиканьем. Две девушки, стоявшие у стены, явно забавлялись. «Так что ждем веселых скандалов!» — произнесла одна из них. «Прямо так и сказала? Чтобы продвинуться в отборе, надо первой добраться до постели принца? Прямо так?» — удивлялась вторая. «Ага. Они еще не знают его высочества. Кто пустил слух, конечно, непонятно, но им точно захотят воспользоваться. Ой, Маришка, вот развлечемся!» «Может, доложить вдовствующей королеве?» «Брось!» — строго зыркнула на нее подружка. «Длинный язык быстро укоротят. Не твоя это забота». Вот тогда... Даже чуть-чуть жалко этого Кристиана стало. Совсем капельку. «Прощай, нормальный сон. Господин, давайте сюда ваших невест!» Поняв, что пора возвращаться, так как близится ужин, двинулась в обратном направлении, искренне полагаясь на память. И я почти дошла до лестницы наверх, как путь преградил незнакомец. «Благородная леди, вы заблудились?» Едва заметная насмешка в тоне напрягла. Будто мужчина уже знал, кто я и для чего ошиваюсь там, где не положено по статусу. «Я служанка», — ляпнула из вредности, и с надеждой, что неизвестный поверит и отпустит, больше не задавая лишних вопросов. Судя по одежде, это был обычный слуга, но взгляд у него слишком уж самоуверенный. Не удивлюсь, если его род был знатным, но разорился и мальчика отдали в слуги в уплату долгов или просто, чтобы было на что жить. «Леди, всех красивых служанок дворца я знаю в лицо». Но даже они не идут в сравнении с вашей манерой держаться. Вам следовало поработать над походкой, нанести более простой макияж, ну и представиться иначе, уточнив род обязанностей. Эх, не быть мне шпионкой, так легко попалась. Не то чтобы сильно старалась, но все равно немножко обидно. Хорошо, я не служанка. Но кто же я, по-вашему? Одна из кандидаток отбора невест, что заблудилась? Последнее слово он выделил особой интонацией, явно намекая, что я просто сунула свой нос куда не следует. Почти. Я просто решила прогуляться по замку, задумалась и ушла далеко вперед. Врать надо грамотно. Уже возвращаюсь, не беспокойтесь. «Постойте!» — вдруг окликнул он, когда я уже обошла его и преодолела несколько ступеней наверх. «Что такое?» Его взгляд был теперь неуверенным, а хмурым, словно мужчина что-то вспомнил. Он сверлил глазами мое лицо несколько секунд, но с места не сдвинулся. «Нет, ничего. Простите, приятного вечера». В последний момент его губы растянулись в улыбке, какой-то приторной. Надеюсь, его голову не посетили никакие пошлые мысли. Еще этого мне не хватало. Продолжив путь, чувствовала лопатками острый взгляд, но не позволила себе обернуться снова. На сегодня с меня странных мужчин хватит, пожалуй.